Алло. Говном набито, да, в голове. Куда пойдешь туда? Куда? Хуйня. А какого хуя звонишь тогда? Я не знаю, какого хуя ты звонишь. Ты слушай, прибей-ка этого козла. Слушай, ты заебал, блядь. Еще раз позвонишь. Нет, блядь, не работает. Ты нахуй. Да кому ты нужен? Какого хуя тебе надо-то? Да. Что ты звонишь, блядь? Козел вонючий, а? Че звонишь-то ты? Сучонок, ты, блядь, я козел, а? Ты козел, да. Каждый день звоните. Вытри хоть сопли там, блядь. Да. Что-то выбрал телефон такой. Вы куда звоните-то? Ну, говори, что. Вы куда звоните? Что тебе надо, блядь, дурачку-то, а? Алло. Ну, дорабанишь-то, а? Алло. Какой Сергей? 44-е отделение полиции, слушаю. Слушай, пожалуйста, старый. Ох, не будете плакать. Ой, блядь, ой. Чего тебе надо? Там не нащери. Тебе чего надо? Нахуй звонишь-то, блядь, кому попало, а? Я звоню! Шел бы ты нахуй, понял? Козел ебаный! Какого хуя звонишь? Это что? Какого хуя звонишь? А это кто говорит-то? Слушай, ты мне, блядь, я тебя, блядь, казнить буду. Да кто это говорит-то? Вот сейчас мы с тобой пойдем это милицию вызовут сейчас. Говно в ноге, да, в голове. Да и какой-то мужик. Я ведь какого хуя ты не звонишь? Какого хуя не звонишь ты? Я сейчас тебе сейчас милицию вызову. Что, не все телефоны работают, да? Работают, а что? Вот тебе хуйна будет. Ты куда звонишь-то? Ну, блядь, выдержно, блядь, сейчас приду. Ага. Алло. Ага. Надо поговорить. Алло. Ага. Алло. Будешь плакать, блядь, учти. Ты что ли, Виктор Петрович? Вот иди, ты как это делаешь. Проспись, блин. На адрес. Что тебе надо? Пиздюлей давно не получал, что ли? Поставь ты нахуй, выключи телефон. Но... Сейчас я тебя выключу, блядь. Подкоску я тебе задавлю, блядь. Сразу, сразу. Валера. Милиция уже едет, вызвали. Они знают, где ты. Дурак. Да. Алло. Смотри, это козел старый, блядь, а. Алло. Понял-то, нет? Да. Ты что, дурня, ты себя хоть ищешь, да? Это, слушайте, это кто вам, кто звонит-то? Откуда вы? Пока не скажу. А что вы скажете, а кому звоните вы? Вот и я про себя ты говоришь. Интересно, вы как узнали телефон номер-то у нас? Вы ведь белую звоните? Хуй тебе на! Ты так звонишь, так перед мы эту милицию вызовем. Алло. Ты ведь пьяный? Вы же не знаете, с кем разговариваете даже. Ну а что? А будто что говорите? Ой, надо же, герой какой-то. Ведь вы скажите, откуда вы звоните? Как-то ведь телефон номер-то знаете? Ну, целый вам, блядь, за такое поведение. Вы не... Из-под оплёки, наверное? Ой, козёл. Или нет? Ты кто такой? Как-то вы знаете телефон номер? Это Кропотилюбу звоните, белую. А ты что, Ишак, да? А к вам-то кого надо? Откуда ты взялся, блядь, этот? Да ты не матерись, так сейчас мы этой милицию вызовем. Да. Вот и нашли этот десктоп, ёб твою мать, блядь. Так вы скажите, откуда вам вы звоните-то? Кому звоните? Давай, пока есть возможность. А на ней Максимой звоните или что? Ай, блядь, козёл ты старый, блядь. Да что думаешь, нет что ли, блядь? Так почему вы мне говорите, кто звонит-то? Я вам расскажу. Кому вам надо? Хуёплёт-то ёбаный, блядь. Значит, вы там... вопросом занимаетесь. Да. Да. Ты что? Опять звонишь? А это кто говорит-то? Да кто? Кому звонишь-то? Да кто... Ты что не сказываешь? Это, слушайте, это кто вам, кто звонит-то? Кто звонит-то? Из Белой звонят. Откуда вы? Из Белой говорят. А что не скажете? А ты-то что не говоришь? Откуда ты звонишь? Звоните вы. Интересно вы, как я. А ты-то какой? Ты вот интересен-то, номер-то у нас. Звонишь и не знаешь, куда звонишь ты. Вы ведь Белую звоните. Из Белой. Ты Белую звонишь. Перед мы эту милицию вызовем. А в чём милицию вызывать-то? Ты ведь... На тебе звать-то, звонить-то на милицию-то. Ты ведь пьяный. А ты трезвый. Ну а чё? А будто чё говорить-то? Слушайте, откуда вы звоните? Как-то ведь телефон номер-то знаете? А ты-то как знаешь телефон номер-то, Даша? Вы не... Из-под оплёки, наверное? Из Белой мы. Из Белой живем. Как ты не знаете телефон номер? А что мы знаем? Ты звонишь, блин, так. Это Кропотилюб мы звоните, Белую. Да, ты звонишь, Кропотилюб, Белую. А ты-то кто будешь? Кого надо? А тебе-то кого надо? Мне-то никого не надо. Сейчас мы этой милицию вызовем. Ты не звонишь-то, а не я. Это, слушайте, это кто вам, кто звонит-то? Это человек-то, какой-то человек-то, это путевый или не путевой? А кто мне скажете? А кто-то что не говорите, кто звонит-то? Кому вам надо? Звоните вы. И больше не звоните, все. Интересно, что вы мне. Алло. Да хуйна будет. Что надо тебе? А? Вот это... Позвонишь, что ты? Со мной, блядь, дурачком договориться. Рот закрой свой. Скорее всего, я тебя отправлю. Куда ты отправишь? Ты, блядь, взрослый человек, блядь, такой дурной, а? Старый вот, блядь. Алло? Да кто? Кому звонишь-то? Я не звоню, нам позвонили. Ты не сказываешь. Кто звонит-то? Из Белой звонят. Откуда звонят? Из Белой говорят. А почему нам-то звонок? Ладно, звоните. Откуда ты звонишь? Алло? Это какой-то человек-то, это пустой или нет? О, Ой, Надежда Гавриловна, ты ли чё? А кто-то чё-то говорит, а кто звонит-то? Кому вам надо? Я никуда не звоню. Я не звоню, нам наоборот звонок-то. Значит, что-то неладно, не знаю. А вы тоже не звоните или что? А кто это говорит-то? Это Снегирева. Это, слушайте, это кто вас, кто звонит-то? Откуда вас? А вы-то кто это? Откуда, из дела нет? Кому звоните вы? Я не звоню, говорю. Не звоню, нам звонок-то идет. Я думала, что к нам кто-то звонит. Как узнали телефон номер-то у нас? Да я не звоню, говорю, никому. Да что вы? Звоните, кому надо. Да. Не знаю, почему к нам куда-то идет. Ладно, все, давайте. Алло. Да. Алло. Это кто говорит-то? Алло. Это что? Да кто это говорит-то? Колодкина. Это, слушайте, это кто вас, кто звонит-то? А я не знаю, кто звонил, звонки поступили, я взяла трубку. Откуда вы? Я из Белой. А что мне скажете, а кому звоните вы? Я никому не звоню, мне звонки поступили. Интересно, вы какие? Как узнали телефон номер-то у нас? Не знаю, я не набирала, ведь звонки ко мне поступили, я взяла трубку и все. Вы ведь Белую звоните? А? Ты так звонишь, так вперед мы эту милицию вызовем. Да вызывайте хоть из Москвы милицию, я не набирала номер, так что вы. Ты ведь пьяный. А куда я попала-то? Ты ведь пьяный. Да я с 94-го года в рот, как муж умер, так в рот не бирала, ни пива, ни вина, что вам, привязались вы ко мне. Ну а что, а будто что говорите? Ко мне звонки поступили, я взяла трубку, и вы заговорили там, да, я что знаю. Ведь вы скажите, откуда вас звоните, как-то ведь телефон... Я из Белой. Вы не из-под оплёки, наверное? Я в Белой. Или нет? И я в Белой живу. Как-то вы знаете телефон, номер? Так я не набирала ваш номер, что вы, ничего я не набирала. Ко мне звонки поступили, я взяла трубку, и вы заговорили так. Это Кропотлюбу звоните, а Белую? Что вы это? Это со связью, значит, да, что-то получилось. Да ты не матерись, это сейчас мы этой милицию вызовем. Что вы это? Ко мне звонки поступили, я трубку взяла и все, и вы заговорили там, так я-то при чем? Я ваш номер не набирала никакой. Опять звонишь? Да опять звонки поступили, так. Да, ведь ты звонишь, а не я звоню. Ты что не сказываешь? Ну, господи, достать-то перевязалась. Ко мне опять звонок поступил, я взяла трубку. И вы заговорили там. Я не звонила. Мне звонок поступил, понимаете? Ты-то что не говоришь? Что не говоришь? Откуда ты звонишь? Я в Белой живу. Ты вот интерес это. Звонишь, да. Алло. Да. Алло. Это кто говорит-то? А кого надо? Это, слушайте, это кто вас, кто звонит-то? Откуда вас? Не знаю, меня тоже кто-то звонит. Я взяла трубочку. Откуда, я не знаю. А что мне скажете? А... Так я не звоню, мне звонят. Так я и спрашиваю, кто звонит. Интересно, вы какие? Да. Опять звонишь? Да нет, мне кто-то звонит, почему я-то звоню? Так. У меня раздается звонок, и я поднимаю трубочку. Ты что не сказываешь? А что сказать-то я должна? Кто звонит-то? Из Белой звонят. Да кто звонит куда? Из Белой говорят. Из Белой кому звонят? А ты-то что здесь говоришь? А что мне-то говорит? Мне звонят, так мне надо знать, кто звонит-то. Мне звонят-то, я-то не звоню. Пошел ты нахуй. Это кто говорит-то? А кого надобно? Это, слушайте, это кто вам, кто звонит-то? А это кто звонит? Откуда вы? Нет, вы-то откуда звоните? Кому? Рот закрой свой. Интересно. Это что там? Откуда взялись-то? Как узнали? Опять звонишь? Слушай, тетка, ты куда звонишь? Задолбала уже. Рот закрой свой. Ро. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто это? Слушай, сюда. Заказан на ваш адрес. Что на наш адрес? Пиво. Куда звоните-то? Где ты живешь? В Белой. На каком транспорте тебе ехать? Да что, с ума уже сходите или что? А я тебе берет, принесу я тебе 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? Буду, сейчас, дожидай. Хуй сосать? Да. Это кто говорит-то? Ты что, хули звонишь и больше не звони сюда? Нехуй звонить! А кто это говорит-то? Да. Сколько лет тебе, дураку? А? Я вот сейчас встретил бы, я тебе сразу задавил бы, блядь, суку. Да? А что такое? Машенька, блядь, проститутка. Да? Хорошо. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Пошел ты нахуй. Это дурак ты, ебаный, блядь. Чему радуешься, а? Пошел ты нахуй. И это все ложь. Машенька, проститутка, блядь. Ты, сука ты, ебаный, блядь. Кончились наркотики, да? Да. Человек, блядь, взрослый человек, блядь, такой дурной, а? Да. Ты мусульман, я с вами говорить не хочу, блядь. Езжайте домой, нахуй, отсюда, с России. Хорошо. Тебе проститутку там это надо, да? Да. Дураков мы ловим. Я еще к тебе приду сейчас. И приходи. Я бутылочку припасла. Сотовые террористы, блядь. Пожалуйста, приходи. Наоборот, ты звонишь ко мне. Да? Ну какого хуя звонишь-то, блядь, а? Да, тебя люблю. А? А? Алло. Да? Здравствуйте. А что такое? Вы нам звоните. А шел ты нахуй. Шел ты нахуй. Алло? Ты, сука, ты ебаный, блядь. Ну так спасибо. Кому да. Это ты говоришь? А? Приходи. Я бутылочку припасла. Спасибо, приду. Да, куда только приходи. Адрес скажите. Да? Да. Да, куда? Я люблю. Куда идти-то? А шел ты нахуй. Так шел ты туда нахуй. Же? Ты туда же иди. Ты или подальше? Ебаный, ну, еще что скажешь? Больно интересно, говори давай. А что такое? А не знаю, что. Кому вы говорите, если вы мужчине говорите, как ведь слышите, что женский голос, а что материшься? Ты слово знаешь, ты пошел ты нахуй. Еще что скажешь? Блять, выше бумаги, ебаный рот, блядь. Алло. Алло. Вот закрой свой. Алло. Ты что не сказываешь? Алло. Кто звонит-то? Из Белой звонят. Откуда ты звонишь? Че молчишь? Хуй нарыло. Да. Хуй. и шаг тебя засунет, блядь, и уже ты будешь там сосать. Хуйнарыла. Хуйна. Хуйнарыла тебе. А тебе два. Хуй тебе. Бери два. Хуй тебе. А два нам не надо, две? Петух ебучий. Петушина. Хуй тебе нарыла, петушина. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Хуй нарыла. Хуй. Вам тоже желаю. Хуй нарыл тебе. Да. Хуй тебе. Отъебитесь, а! Петух. Алло. Проститутка. Ты сам проститутка, блядь. Заткнулся или нет? Ты куда звонишь? Козел. Вы работаете, наверное, вот. Алло. Ну что это такое? Это еще раз позвоните, я сейчас позвоню в милицию. Поняли? Алло. Чему ты радуешься? Вашим звонкам. Ты вот и сейчас работаешь санизатором. Вы почему сюда звоните по этому номеру? Вы кто такой? Накажут тебя, вот что мы сделаем. Ой, да и вас накажут. За то, что вы мне гадости наговорили разные. Хотите, я попробую, я сейчас участковому позвонила. Ждите, вас вычислят. Да. 59-38-59, телефон. Уже неизвестно. Не понял, Миш. Ну и сдохнешь, блядь. Подлюха ты, ебаный, блядь. Сегодня же, блядь, я тебя, блядь, на тот свет отправлю. Да пошел ты нахуй. Конечно, блядь, не... Да. Ой, да на что, блядь, а? Это кто это у вас играет, ты это кто? Смотри, блядь, милицию вызовем. Пошел ты нахуй. Чего вы какие-то стали-то тут? Кто это говорит-то? Ебаный, блядь. Да. И приходи. Я бутылочку припасла. Пожалуйста, приходи. Пожилым людям я так говорю, чё? Хотя я люблю. Это Вася, наверное, тут. Ёбнуто там, в поселке. Что ты нахуй? Да как это узнать-то вас? Я теперь сейчас же вызову. Хорошо. Бери свою вызову, будете звонить, и они пусть послушают и узнают. Это что, это не бывало, что такое дело? Что ты нахуй? И, сука, вы долго ли будете играть-то? Да. Опять звонишь? Да кто, кому звонишь-то? А будто кому звоните? Ты что не слышишь? Вы мне звоните, а не мы. Кто звонит-то? Из Белой звонят. Из Белой говорят. Ну а будто кому звоните? А ты-то что не говоришь? А мы что говорим-то? Мы звоните, так мы отвечаем. Откуда ты звонишь? Из Белой? А будто куда звоните? Ты вот интересно-то. Вы ведь уже весь день уже звоните. Звонишь и не знаешь, куда звонишь ты. А кто звонит-то? Ведь вы звоните, а не я. Ты Белую звонишь. Ну а будто откуда вас звоните? А что милицию вызывать-то? Это что, этого-то не бывало, что у нас? На тебе звонить-то на милицию-то. Так, вы-то говорите, откуда вам звоните, вот точно мне знать надо. Почему не говорите? Скажем, а ты трезвый? А? А ты-то как знаешь телефон номер-то, да что? А будто как знаете, я тут, я ведь вам не звоню. Вы трезвые или пьяные? Вы мне звоните, а не я звоню-то. Мне надо узнать, вы какие, что, откуда вас звоните? А что мы знаем? А что знаете, да, что звоните? Ты звонишь, да? Да где мы не звоним? Да, ты звонишь, что по телевым, белую. Белую? А ты-то кто будешь? Ну, мы из Белой. Мне-то никого не надо. Ты мне звонишь-то, а не я. Вы звоните, понимаете, нет, вы звоните к нам. Наш телефон белую. Человек-то потеряем. Печевой. Ведь вы звоните, что, понимаете, нет, вы или уже совсем уйдет внутри там. А кто-то что не говорите, кто звонит-то? Так мы звоним, я тебе говорю, кропотины звонят из белой, говорят-то. Вы к нам звоните. А ты трезвый? А будто какие это? Алло! Да. Кто это? Проспись сначала, потом звони. Так вон рядом милиция, да? Сначала проснись, проспись, а потом звони. Кого? Клюхи. Да. Ой, ну это надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ёбаный. Да-да, блядь, ёбаный. Алло! Да? Кто это? Алло! А это кто? Подожди, мы Барановы. А? Мы Барановы. Вы кому звоните? У нас вон рядом... Милиция, так он тебя на мушку берет. Ну, я поняла, что пьяный человек. Он тебя на мушку берет. А что меня брать на мушку-то? Вася вон через дорогу живет милиционер, так. Откуда это вы звоните? Кого? Откуда? Из какого населенного пункта? Черепеня Херова, иди кули дрова. Да. Да, пиздец вам. Ой, блядь, это честно. Дебил, ёпта мать. Ты дебил, ты ёбана, ты, блядь. Ага. Алло? Да. А вы-то кто это? Алло? Да. А почему нам-то звонок? Откуда звонят? Не знаю. Я никуда не звоню. И я никуда не звоню. Нам кто-то звонит. Это Снегирева! Я не знаю, мне тоже кто-то звонит ночью. Я тоже никуда не звоню. Значит, что-то неладно, не знаю. Наверное. А ты тоже не звоните или что? Нет, конечно, что, в 5 часов я звонить буду. Так что вот так. Ладно, все, давайте. Алло? Да. А вы-то кто это? Галь, ты куда звонишь? Не знаю, почему к нам куда-то идет. К нам-то? Я не звоню, нам наоборот звонок-то. Галь, ты куда звонишь-то? А вы-то кто это? Галь, это Максимовы. Да я не звоню, говорю никому, да что вы? А ты тоже не звоните или что? Да что сплю я-то? Я не звоню, нам позвонили. Да нам вчера целый день звонил какой-то хрен и матерился, и поросят включал, и всех, и кого такое не включал, да. Что ты сплю? Там-то звонок. Сплю. Я думала, что к нам кто-то звонит. Значит, что-то неладно, не знаю. Ну. Ладно, все, давайте. Алло. Алло. Да. Стоматология, здравствуйте. Здравствуйте. Галя, это Максимовы. Алло. Слушаю. Галь, ты куда звонишь? Я никуда не звоню. Вы куда? Да что-то столько рано мы еще спим. Ну. Вчера тоже какая-то бабка, ты говоришь, чего звонишь, да звонишь. Я говорю, да я не звоню, звонок к нам идет. 3 раза трубку поднимала, потом оступилась уже. Видно, связь такая или что ли. Да, ладно, не буду. Да нам вчера целый день звонил какой-то хрен и матерился, и поросят включал, и всех, и кого такое не включал, да. Вот, видно, не знаю. Что-то опять со связью, значит. Но. А то думает, да что столько рано, думает, кто звонит нам, вроде никто не должен. Да что сплю я-то? Ой, ну ладно, давай. Сплю. Алло. Алло. Да-да. Откуда? Из Белой нет? Да, белая. А вы-то кто это? Вы чего шумите? Вы куда звоните-то? А почему нам-то звонок? Кому вам? Это Снегирева! Ну, Галина Алексеевна, чего ты шумишь-то? Ну? Я не звоню, нам позвонили. Это мне звонок пришел с мобильного. Я не звоню, нам наоборот звонок-то. Да господи, бог мой. Не знаю я. Мне звонок был, я трубку сняла. Да я не звоню, говорю, никому. Да что вы? Алло? Ну? А вы-то кто это? Надя. Откуда? Из Белой, нет? Из Белой. Это Снегирева. Ну? А почему нам-то звонок? Не знаю, я тоже. Я не звоню, нам наоборот звонок-то. А я тоже не звонила, нам наоборот. А вы-то кто это? Надя Шуклина. А почему нам-то звонок? Я никуда не звоню. Я тоже. Значит, что-то неладно, не знаю. Ладно, ну, давай. Ладно, звоните. Ладно, все, давайте. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы-то кто это? А кто звонит? Это Снегирева. Ну, куда звонишь? А почему нам-то звонок? Нет, не знаю, к нам звонок, Алексеевна. Я не звоню, нам позвонили. Ну вот, а я тоже не звоню, нам кто-то звонит, вот от тебя звонок. А вы-то кто это? А? А вы-то кто это? Не знаю. Я думала, что к нам кто-то звонит. Не знаю, не знаю. Кто-то, что-то со связью ерунда. Да, вчера тоже какая-то бабка... Ты говоришь, чего звонишь, да звонишь? Я говорю, да я не звоню. Звонок к нам идет. 3 раза трубку поднимала, потом оступилась уже. Ага, вчера тоже кто-то это кто, это кто? Кто-то все кричал, и я ничего не поняла, тоже что не знаю. Видно, связь такая или что ли? Наверное, ага. Вот видишь, одним звонком и к тебе, и ко мне, ага, все. А вы-то кто это? Алло. Да. Алло? Да. 44-е отделение полиции, слушаю. А при чем тут полиция? Чего тебе надо? Кому надо? Тебе чего надо? Кто это звонит-то? Я тоже никуда не звоню. Максима Федича? Нет, конечно, еще в 5 часов я звонить буду. Конечно, Максима все. И я никуда не звоню. Как не звонишь? Шел бы ты нахуй, понял? Кто? Козел ебаный! Это ты шел бы куда-то, понял, нет? Звонишь, козел, вот именно, 5 часов. Чего надо? О, пошел ты в жопу. Козел ебаный! О. Шел бы ты нахуй, понял? Алло? Алло? Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда? Из Белой, нет? Кто в Белой? Я в Бельске, кто звонит, не знаю. Это Снегирева! Но? А вы-то кто это? Трунцева. Я не звоню, нам позвонили. И нам тоже позвонили. Я не звоню, нам наоборот звонок-то. Так и мне тоже звонок. Я думала, что к нам кто-то звонит. Ну, вот и у нас тоже был звонок, и я беру, и это самое, не знаю, кто звонит, не знаю. Вчера тоже какая-то бабка, ты говоришь, звонишь, да звонишь. Я говорю, да я не звоню, звонок. Да, это, говорит, разыгрывает, нам тоже был такой звонок. И Сережа, мне на раз 5 перезванивали, наверное. Потом Сережа взял, послушали, там закончилось, видимо, это, говорит, видимо, такой розыгрыш есть, представляешь? Вот. Это ужас какой-то. Ага, вот это самое. А сегодня-то нет, вот сейчас звонок у меня прозвонил, и я трубку взяла, и видишь. Думаю, опять это же. Но потом слышу голос-то знакомый. Ага. Только рано мы еще спим. Так я, нет, я уже стою, так это самое, ну, встала, но чё, кто звонил, не знаю. Ну ладно, давай, спи дальше. Ой, ну ладно, давай. Давай, давай. Алло. Алло. Алло. А вы-то кто это? А куда-то вы попали-то? Откуда звонят? Я не знаю, вам позвонили. Это мне позвонили перевозчиков, это говорит. Это Снегирева? А. Я не звоню, нам наоборот звонок-то. Нет, это мне позвонили. Я вот в кровати тетягаль лежу, не стою еще, и звонят. Ну ладно, все, давайте. А вы-то кто это? Перевозчиков тетягаль. Не знаю, почему к нам гудок-то идет. Значит, что-то неладно, не знаю. Неладно, неладно, ну, ну все, давай. Ладно, все, давайте. Алло. Алло. Алло. А кто это? А вы куда звоните? Я не понял, кто такие? А я тоже не понял, а это кто такие? Слышь, ты что за шалава там? А это что за пидор такой? А? А это что за пидор такой? Слышь, мужик. Это ты, мужик, слушай меня, я сейчас тебя вычислю, блядь. Ты вчера с сущенок звонил, нахуй. Приеду, очко на ухо надеру, понял, нахуй? И алло. Сейчас ты, нахуй, сюда позвонишь, я тебя вообще, нахуй, убью. Я тебя сейчас вычислю, мужичок, и приду, или приеду, и посмотрю на твою харю, блядь. Понял? Это что за номер у тебя такой, а? У меня вон определитель ты сейчас, я пристану нахуй с кровати и посмотрю, блядь. У нас 54-6-65. 54-6-65. Ну? Так, это что это за номер такой? У меня фамилия Азбука. Как? У меня фамилия Азбука. Азбука какой-то, блядь. Ты куда вообще звонишь-то? Скажи мне, ты куда звонишь? Кому ты звонишь? Ты, сука, блядь, не знаешь, кому звонишь. Это ты, сука, не знаешь, кому ты звонишь. Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его нахуяха составил. Сказал, блядь, что я такой-то, такой-то, блядь. Сейчас, говорю, вычислю, где нахуй все ребра и ноги переломают, блядь. Он, видно, от моего имени звонит. Да? Ну ладно, давай я отключаюсь, еще подождем маленько. Да. Алло. Алло. Алло. Слушаю. Так, это что это за номер такой? Куда звонишь-то? Это что за номер у тебя такой, а? Алло. Ты второе утро у нас звонишь сюда. Зачем? Перевозчиков это говорит. А, Вась, ты что ли? Сейчас я пристану нахуй с кровати и приду. Или приеду. И посмотрю на твою харю, блядь. Так. Понял? Понял. Приеду, очко на ухо надеру. Понял, нахуй? Васька, это... ты что ли это? А. Вась. Алло. Ты куда вообще звонишь-то? Вот скажи мне, ты куда звонишь? Вот ты звонишь-то, а не я. Ты вчера с сущенок звонил, нахуй. Приеду, очко на ухо надеру. Понял, нахуй? Ну ладно, давай я отключаюсь. Еще подождем маленько. Вася? Да? Это ты? А это что за пидор такой? Ты, блядь, ты куда позвонил-то, Вася? Это мне позвонили... Нет, это ты мне позвонил. А это что за пидор такой? Вот ты пидорами-то не обзывайся. А куда-то вы попали-то? А это Ваня вообще-то. Это мне позвонили перевозчиков, это говорит. Ну, а мне ты позвонил. Это ты, сука, не знаешь, кому ты звонишь. Вась, это... ты мне позвонил. Это мне позвонили. Вот звонок пошел, я трубку взял. У меня вон определитель стоит сейчас, я пристану нахуй с кровати и посмотрю, блядь. Посмотри. Алло. Алло? Да. А вы-то кто это? Алло, вы куда звоните? Я никуда не звоню. А почему нам-то звонок? Я вообще... Вы кто? Это Снегирева! Галь, в смысле, ты что нам звонишь-то? Это перевозчик вы? Я не звоню, нам наоборот звонок-то. Так погоди, ты почему сейчас нам звонишь-то? Я думала, что к нам кто-то звонит. Алло? Вон, слышишь? Ага. Алло? А ты тоже не звоните или что? Нет, никуда не звоним. Ну, вот, точно. Ну, ладно, давай. Ну. Ну, что это, Ирин, похоже? Да. Угу. Надо что-то куда-то звонить, значит, нам что у нас с телефонами-то? Нет, это самое, Ирин, люди-то хомят ведь, звонят-то. Ну, так... Меня как-то вчера не обозвали и проституткой, и сукой, и хер его не знает кем. Уже? Так голос-то ее. Я тебе и говорю, что голос ее. Вот, Танька-то вчера, это Шукрина, мне звонит утром-то в 10, около 10, и говорит, звонит, говорит, какая-то старуха, и орет, вы что нам звоните, значит, туда-сюда, я говорю, да я вам вообще никуда не звоню. Я-то, говорит, как путня, объясняю ей, я с улицы труда. А слышу, говорит, рядом-то мужик какой-то сидит, бу-бу-бу-бу, потом, говорит, мужик, в общем, раз, говорит, 10 звонили. Ничего себе. Так у нас-то вчера утром там мужик-то какой-то, не знаю, сколько раз позвонил. Ну, он меня вчера донимал до обеда. И чё, чё это такое? И сегодня с утра вот он звонит снова, Вася с ним разругался и благополучно спать лёг. Ага. Потом он еще два раза звонил, я отключила телефон. Это ужас какой-то. Что у нас такое? Не знаю я, кто-то. Ну, по голосу это точно это Лена нам. Да, по голосу похоже. Или тоже уже ее до белого коленя довели, что она звонит или что? А может, поди правда, вот что-то где-то срабатывает, и как будто бы этот звонок-то, и как будто бы им звонят. Так, слушай, нет, подожди, Ирин, что она будет звонить на наш номер телефона? Это сама с бухты-барахты, что ли? Так, ничего не понимаю. Сейчас, если еще раз кто-то позвонит, я в 8 утра участковому позвоню. Но, потому что, ну, что-то такое. Ох. Ага, ну ладно. Ага, ну да. Алло. Алло. Да. А вы-то кто это? Алло. Нет, так вы-то куда звоните? Я не звоню, нам позвонили. Это нам позвонили. Я не звоню, нам наоборот звонок-то. Галина Алексеевна, ты что ли? Да. Я Ирина Бельчикова. Значит, что-то неладно, не знаю. Да, потому что нам звонки-то идут. Вот я сейчас звонок, я трубку взяла. Что-то значит, у нас там на ТС, что ли, может, что-то какая-то поломка. Вот, видно, не знаю. Но нам звонок-то потому что идет. Видно, связь такая или что ли? Ничего не знаю. Что-то опять со связью, значит? Наверное. Ой, ну ладно, давай. Алло. Да-да, слушаю. А это что за пидор такой? А ты что за пидор такой? А это что за пидор такой? Нет, я с пидором, по-моему, разговариваю. Ты представься, ты кому звонишь-то вообще-то, блин? Перевозчиков это говорит. Вы ошибаетесь с номером, это номер вообще не такой. Вы звоните-то, кому вам надо, кого надо. А я тоже не понял, а это кто такие? Звоните на домашний телефон. Не понял, а это кто такие? Так нет, ты-то скажи, кого тебе надо. А куда-то вы попали-то? Это вы попали, вы звоните, да не я звоню. Приеду, очко на ухо надеру, понял нахуй? Так приезжай, приезжай, елки-палки, я тебя встречу. Ты вчера сущенок звонил нахуй. Ты ошибаешься номером, мужик. Ты номером ошибаешься, еще. А я сейчас тебя вычислю, блядь. Давай, давай, вычисляй. Ты номером ошибаешься просто-напросто. Я узнаю, если номер, ты откуда звонишь, я тебя узнаю, я сам натяну на ухо очко. Сейчас я пристану нахуй с кровати и посмотрю, блядь. А я сейчас вот встану точно, блин, и узнаю точно, с которого номер ты звонишь, я тебя вычислю, и тебе точно это очко на ухо натяну. И пью. Или... Еще раз позвонишь сюда в этот номер, блин, я узнаю это дело, блин. Ну ладно, все, давайте. Алло, что говорите? Ну, Галина Алексеевна, что ты шумишь-то? По что шумлю-то, достолешись? Кто нам все звонит-то? Среди ночи звонили, сейчас это самое звонят, и как будто я звоню. Вы в своем уме, вы куда звоните? Ольга Васильевна! Ой. Не знаю я. Мне звонок был, я трубку сняла. Да что, вчера там же с какой-то бабой я спорила целый день. Все, как его сказать. Зачем, говорит, мне звонишь? Я говорю, да я не звоню, нам звонят. Трубку положу, опять звонок. И целый день. Сегодня с полпятого это разбудили. Опять Евгения Геннадьевна это сама тоже говорит. Ты что нам звонишь? Я говорю, да я не звоню, понимаешь, нет. Я уже телефон отключила. Сейчас встала, опять это же сама. Это значит, связь что-то неладно. Это мне звонок пришел с мобильного. Да ты мне пришел, понимаешь, нет. И нам звонят-то почему-то, звонок-то и нам идет. Да-да. Ладно, не буду брать, давай. Алло, алло. Алло. Да. Алло. Да. Привет. Привет. Давай встретимся. Давай, только не сегодня. Алло. Алло. Так, это что за номер такой? Ну и что я набираю, так не знаешь, какие цифры, что ли? Перевозчиков это говорит. Алло. Это не похож по голосу. А это что за пидор такой? Короче, что же мне надо, мужик? Это мне позвонили. Тебе? А это по-моему, ты набирал, так что пошел ты. Сейчас я пристану нахуй с кровати приеду, очко на ухо надеру, понял нахуй? Да? Какой ты прыткий, дядь. Ну давай приезжай, разберемся. Алло. Алло. Да. Дядь. Слушаю. Перевозчиков это говорит. Кто говорит? Перевозчиков. А-а-а. Слушаю. Я вот в кровати, тетя Галь, лежу. И чё? У меня тоже лежит. Кому ты звонишь? Я никому не звоню. Да что, Леша? Вася, да заебали сегодня меня по-русски сказать. И вчера, и сегодня все говорят, кому звонишь, да кому я никому не звоню, нам гудок-то идет. Да. Да хоть совсем трубку не бери уже. Да с полпятого сегодня утра вот так вот. И вчера, говорю, весь день, не знаю, что. Связь, значит, так ненормально. Что-то где-то переплелось или что там, уже не знаю. Нет, кто-то мне позвонили. Да, мне все так говорят. Ты, говорю, что звонишь? Я говорю, да я не звоню, понимаете, нет, нам звонок-то. Да нет, говорит, мне звонок. И это, и вчера и Морозова, и Надя, сегодня уже с утра с полпятого, этой Жене Максимовой, сейчас Ольге Васильевне Четверяковой-то. Я говорю, да что вы, Леша, достали уже тоже меня. А сейчас уже и ты придачил. Это мне позвонили. Ну так, нам-то тоже есть звонок. Че, мне хоть совсем трубку не бери. Или телефон отключай, так ведь мало ли, тоже позвонят нам. Ой. Давай я отключаюсь, еще подождем маленько. Так бывает по несколько раз вот так повторяться. Ой, да. Ладно. Ну, давай. Ага. Ну, ладно, все, давайте. Ну, давай, ага. Алло, алло. Да. Это Снегирева. Снегирева, Снегирева. Я никуда не звоню. Да что, Леший какой, заколебали, говорю, вчера и сегодня. Звонят нам, а потом меня ругают, что это самое, я звоню. А почему нам-то звонок? Так вот именно, что тем и другим сотового кто-то звонит. Наверное, вам дозванивается. Не знаю, нам-то вроде сразу дозванивается. Так, мне все так говорят. Все так говорят или что? Ну. А что, все после белой так, что ли, часть-то работает? Да. А, ну так тогда надо уже куда-то звонить. Выше. Что-то переплелось или что там, уже не знаю. Так вот именно что. Да что, сегодня, вчера весь день, сегодня с полпятого утра. Да что, думаю, никто нам звонить-то столько рано не должен. Ну. Вот и потом уже телефон отключила. Только включила, стала опять это самое, звонки. И опять меня ругает. Зачем звонишь? Какая-то бабка. Ты говоришь, чего звонишь? Да звонишь. Я говорю, да я не звоню. Звонок к нам идет. Три раза трубку поднимала, потом оступилась уже. Так вчера, так же с какой-то бабкой, говорю, весь день ругалась. Да что я говорю, да я не знаю, не, это, я не звоню вам. Чем мне звонить-то? Делать больше нечего, или что, сидеть у телефона? И у меня свои родни хватает, и это, звонков хватает. Ну так. Так что вчера там же с какой-то бабой я спорила целый день. Все, как его сказать, зачем, говорит, мне звонишь? Я говорю, да я не звоню, нам звонят. Вот так вот. Так что не мне одна, я думала, уже у нас только это так. И поняла, что улица-то молодежная. Все вот так вот попадаю. Трубку положу, опять звонок. И целый день. Да-да, это-то кто не узнала по голосу? Что-что? Кто, говорю, это говорит-то со мной? Евгения. Геннадьевна это... А, Евгения Геннадьевна? Да. А что, я тебя не узнала? Сегодня с полпятого это разбудили. Опять Евгения Геннадьевна это сама тоже говорит. Ты что нам звонишь? Я говорю, да я не звоню, понимаешь, нет. А вот полпятого, как его сказать? Она это же мне говорит, ты что звонишь? Я говорю, да я не звоню, я еще сплю. О, горе такие. Ну ладно. Давай, некогда мне. Ой, ну ладно, давай. Ну, ага. Да. Алло? Ну? Надежда Гавриловна, ты или что? Алло? Ну, кто это? Это Снегирева! А? Да заебали сегодня меня по-русски сказать. И вчера, и сегодня все говорят, кому звонишь, да кому я. Никому не звоню, нам гудок-то идет. Ах, вот, да, тоже идет, да. Да ты мне пришел, понимаешь, нет? Кто-то говорит, надоело тебе уже. Да что, вчера там же с какой-то бабой... Звонят, что, как его сказать? Зачем, говорит, мне звонишь? Я говорю, да я не звоню, нам звонят. Ну, зачем мне говорить, что звонят? Я тебе, говорит, не звоню. Алло? А нам здесь все звонят. Алло? Алло. А вы-то кто это? Это Кропотины. А почему нам-то звонок? Я не знаю, нам тоже со вчерашнего дня все что-то кто-то звонит, матерится, что впало, говорят. Да с полпятого сегодня утра вот так вот. А у нас с полчетвертого утра сегодня так. Да хоть совсем трубку не бери уже. Так вот у нас так же вчера с 7 часов утра начали звонить, и всем, видимо, так звонят в деревне. И понять-то не можем, кто... Это разбудили. Опять Евгения Геннадьевна это сама тоже говорит. Ты что нам звонишь? Я говорю, да я не звоню, понимаешь, нет. Я уже телефон отключила. Ага. Сейчас встала, опять это же самое. Ага. Ну сегодня мне узнать у меня должны, кто там звонит номер, так не знаю. Узнают, не узнают. Есть такая или что ли? Не знаю. Значит, я не знаю. Если бы кто-то ошибся, так там бы те-то говорили, ошиблись или куда попали. А тут они ничего не отвечают и матерятся только. Что-то где-то переплелось или что там уже не знаю. Не знаю, что там. Вчера тоже какая-то бабка, ты говоришь, чего звонишь, да звонишь. Я говорю, да я не звоню, звонок к нам идет. Три раза трубку поднимала, потом оступилась уже. Ага. Вот у нас точно так же. Ты горячо звонишь, я говорю, да я не звоню, понимаете, нет, нам звонок-то. Ага. Не знаю, что там. Ой, ну ладно, давай. Ага. Алло? Да? Кто говорит? Алло, кого надо? Женя Максимовой. Ну, что надо? Слушаю. Галь! Я слушаю, что? Слушаю. Галь! Да? Я слушаю, что тебе надо? Да ты мне пришел, понимаешь, нет? А? Я никому не звоню. Я тоже никому не звоню. Да что, вчера там же с какой-то бабой я спорила целый день. Все, как его сказать? Зачем, говорит, мне звонишь? Я говорю, да я не звоню, нам звонят. Это, слушай-ка, это какой-то хрен. это какой-то хрен звонит по домам, записывает эти голоса, а потом этими голосами звонит на любые квартиры. Видно, связь такая или что ли? Нет, это он такой. Он специально это делает. Он это записывает, кто что говорит. Вот тебе, например, позвонит, что ты скажешь, он запишет и звонит, значит, например, может мне позвонить и включить, что это ты говоришь. Да хоть совсем трубку не бери уже. Ах, вот мы сегодня утром-то ты позвонила, положили трубку и все, и это, не звонили больше. А вчера-то целый день Дина у нас еще была, так все звонили, матерятся, ругаются, всякую херню говорят, вот. А потом вот это как его записывает, видно, на что-то, а потом перезванивает, вот тебе звонили, например. Да заебали сегодня меня по-русски сказать, и вчера, и сегодня все говорят, звонишь, да кому я, никому не звоню, нам гудок-то идет. Ну, так нам так же это, как его, кричит что-то там, Петя, да Федор, да всякое это. Я говорю, вы куда звоните-то? Потом Витя уже дала. Витя заматерился уже. Вы что, говорит, совсем? Ребенок маленький у нас. Дина была с Севой. Да. Утром рано начали звонить. Вот. Алло? Ой, ну ладно, давай. Ну ладно, ага, давай, Галь. Ну давай, ага. Да. Алло? Алло? Привет. Привет. Давай встретимся. Давай. Ты, блядь, женщину, блядь, это, сбил, козел ебаный, блядь. Ты где живешь, откуда выходишь, звонишь-то? У тебя шутки, короче, хуевые, парень. Ты откуда звонишь-то, говори. Я тебе давай встретимся. Хочу, блядь, вот так, как если ты мне попадешься, блядь. Так давай встретимся прямо сейчас. Че, сильно хочешь со мной встретиться? Очень. Я тебя сейчас с тобой познакомлюсь, блядь. Давай. Просто решил на моих нервах сыграть, что ли, блядь, а? Давай, выходи. У меня дурак в штанах, блядь. Так выходи, если хочешь встретиться, блядь. Приходи ко мне сюда в гости. А куда? Адрес говори. Приходи вот сюда. А куда сюда-то? Блядь. Ну, вы соседи через вон улицу. Куда сюда-то? Я если тебя достану, у тебя 3 хуя на лбу вырастет. Понял? А у тебя 4 в жопе будет. Можешь ты меня нахуй достать, баяна, блядь? Вот ты где живешь-то, скажи. А ты уверен, что ты мне ебало собрался бить? Да я тебе ничего не собираюсь бить. Я просто хочу знать, где ты живешь. В какой деревне-то? Квартира Баянов. Новый. Откуда звонишь-то ты? Улица. Как? Это Баянов из Бутусова. У-у-у. А ты звонишь-то в Кировскую область? А? Ты в какой области-то живешь? А вы откуда? Кировская область. А чё я как бы знаю? Вообще же знаю, а вы же знаете, как попали мы друг к другу. А я не знаю, как ты сюда попал. Ты звонишь-то мне. Ну вы сейчас позвонили. Я тебе не звонил. Да мне уж дохуя кто назвонил, блядь. Может вы ошиблись? Я вообще никуда не звонил. Уверен? Очень уверен. Сильно уверен? Да вообще говорю тебе, что ты мне звонила, не я тебе. Чмо ты ебаная, блядь. Чмо мой хуй, с ними толкуй. Антон ебаная. Ты сука реможная, блядь. Понял? Вот. Пусть с тобой менты разбираются, я уже ментам позвонил, они отслеживают твой звонок. Не допил. Вот говори, блядь. Пусть они с тобой разбираются. А, вы ебешься, у меня как отключенный телефон. Тебе что делать, нехуй? Да поиграться решил. А? Тебе делать нечего, поиграться решил. Нечем заняться, что ли? Я пошучу. Алло. Алло. Ты Ты куда позвонил-то, Вася? Я не знаю, мне звонят. Какого хуя ты звонишь? Я звоню, это мне позвонили. Нечем заняться, что ли? Алло! А это Ваня? Ваня! Ваня! Там кто-то между нами с тобой. А я не знаю, как ты сюда попал. Ты звонишь-то мне. Не я звоню, это мне звонят. Тебе что делать нехуй? Ты, Вань... Ты заебал, блядь, еще раз... Я не знаю. У тебя 4 в жопе будет. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, леди прекрасная. А вас как зовут? Федеральная служба безопасности. Ой, как приятно с вами дело иметь. А можно поконкретнее ваше имя, отчество? Давай встретимся с тобой. Давай, давай. Где будем? Я здесь дежурю. Я хочу отдохнуть. По-мужски, да, по-мужски. Ну, понятное дело, не по-бабски же. Ну? Ну, да где будем встречаться-то? В военкомате здесь. А, в военкомате. Все, выезжаю, жди. Алло? Алло? Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, леди прекрасная? Заголебал вас. Ну? Слушай, давай встретимся с тобой. Есть когда мне встречаться, пошел ты, знаешь. Ладно, все. Давай мне ехать довольно. Смотри, давай встретимся с тобой. Ты успокойся, во-первых. Давай нормально с тобой поговорим. На, с супругом разговаривай, что со мной-то? У меня хуй постоянно, всю ночь стоит. Давай встретимся с тобой. Ты понимаешь, я здесь дежурю. Я хочу отдохнуть. По-мужски, да, по-мужски. А где ты, далеко ли находишься-то? В военкомате здесь. Слушай, алло, ты какой размер-то берешь? Сосать можешь? У меня хуй супер большой постоянно стоит. Ну он отпадет скоро. Слушай, я уже давно хотел пососать член или в жопу. А к себе буди ведь. Если достает, да к себе давай. Самое лучшее это. И успокойся. Да хочу. Алло. Алло. Алло. Да. Какого хуя ты звонишь? Какого хуя тебе надо-то? Это кто? Вы извините, кто это звонит? А это Ваня вообще-то. А куда Олиным звонишь? Мы звоним тебе, что ли? Тебе что делать нехуй? Вань, ты чё? Тебе делать нечего, поиграться лишь. Да это Олина, ты чё? Мы звоним тебе, ты нам... сейчас звонишь нам первый раз. А я не знаю, как ты сюда попал. Ты звонишь-то мне. Кто? Я Олина тебе звоню? Я вообще никуда не звонил. Я тоже, Иван, никуда. Мне сейчас звонок идет. Я поднимаю трубку, и ты меня материшь. Ты меня извини. Я никому не звоню. Нам вчера тоже какая-то баба, мужик целый день звонили. Я тебе, Иван, не звоню. Мне некогда играть. Извини меня. И материть меня не за что. Да я уже ментам позвонил, а не... Алло. Да. Привет. Привет. Какого хуя ты звонишь? Не знаю, какого ты звонишь. Нечем заняться, что ли? Не знаю, я тебе не звонил. А я не знаю, как ты сюда попал. Ты звонишь-то мне. А я беру трубку, ты мне звонишь. Да вот. И сегодня уже за это, за утро, раз в шестой, блядь. Да. Ну? Да вообще говорю тебе, что ты мне звонила, не я тебе. А я тебе говорю, что ты мне звонила, не я тебе. Я тебе отвечаю, блядь, я тебе говорю, раз в шестой вот это уже. Кто-то позвонит, трубку возьму. Ты мне звонила, кто звонит, хуй знает. Очень уверен. О, да, блядь, вообще уверен. Я тебе отвечаю. Ты откуда вообще? Слушай, ты заебал, блядь. Я тебе говорю, блядь, я тебе не звонил. Вот и звонок. Я тебе клянусь, что я тебе не звонил. Я тебе отвечаю, что это вот за утро уже шестой раз, блядь. Ты, блядь, ты второе утро уже звонишь сюда. Вот у меня уже не второе даже, а третье. Я из Белой вообще, из Фоленского района, из Белой. Ты откуда? Ты откуда вообще? Нет, это ты мне позвонил. Ну вот, у нас, значит, связь такая хули. Я вообще никуда не звонил. Я был на улице вот сейчас, я услышал телефон, зашел домой. Посмотри. Ты откуда вообще звонишь-то? Ты вообще где живешь-то? Откуда ты? А это Ваня вообще-то? Да. Ты козел. Меня Ваня зовут. Ты козел, да. А ты пидорас. У тебя 4 в жопе будет. А у тебя 7 в жопе будет. И во рту еще, и в носу везде. Ты что обзываешься-то? Я с тобой нормально разговариваю. Вот что грубишь-то? Я с тобой нормально разговариваю. Я тебе не звонил. Я тебе говорю, что я тебе не звонил. Вот ты пидорами-то не обзывайся. А ты ведь начал обзываться-то, не я. Я с тобой по-нормальному разговаривал. Ты начал там хуи какие-то в жопу толкать. Я с тобой нормально разговаривал. Да, да вообще говорю тебе, что ты мне звонила, не я тебе. Ну так хули, что сейчас разбираться-то? А я тебе говорю, что ты мне звонила, не я тебе. Нет, это ты мне позвонил. Я тебе говорю, что у меня пошел звонок, я поднял трубку. Все. Тебе делать нечего, поиграться решил. Это тебе, наверное. Ты вообще, я говорю, ты откуда? Кировская область. Так давай встретимся прямо сейчас. Давай, давай, давай, да легко. Где? Давай, выходи. Ну я на улице, где ты? Выходи. Давай, давай. А ты куда идти-то мне? Так выходи, если хочешь встретиться. Ты. Ну я выхожу, давай, я с телефоном прямо выхожу. Вот я вышел с телефоном. Что, ебало, заткни и выключайся. Я по-хорошему думаю, и сейчас я тебя успокою. Я говорю, 44-е отделение полиции, слушаю. Как он меня начал трясти? Ну, я, конечно, и ответил ему. Эта запись-то теперь она и пущена. Так она, ладно, там посторонним-то пущена, Сережу завели. Но Сережа-то я даже не подумал, что он на меня подумает. Как это? Ах, нет, ну просто ваш голос, так что? Голос-то ваш. А тут Иван Михайлович сначала как якобы мне. Ага. Ярик брал трубку-то. Ну ладно, послали, я отключилась. Говорю, Ярик, не бери больше трубку. А потом пришла к Наде. Оказывается, Надю там довели, она капли пьет сердечно. А Галя Снегирь ночью звонила, ты что мне звонишь? А? Я говорю, да ты что, Галь, я сплю. Мне, говорю, самому звонят целую ночь, я уже трубку снимал, доложил. Ну вот кто-то, значит, занялся этим. А это-то бог с ним, но когда я сам себя начал материть, вот тут-то я долго смеялся. Ну понятно, понятно, что уже. Вам же и пустили. Слышу, это голос-то мой, 44-е отделение милиции, слушаю, а ты маты. Он свое-то все стер оттуда, а оставил только мое. Ага. Там ведь еще и Дина разговаривала с ним, его уговаривала по-хорошему. А к этого-то ничего нет. А только, так там у меня немного матов-то, я его послал только подальше. И когда он говорит, ты водишь нахрен, и все. А, ну, понятно, понятно. А Михряковым-то он вообще позвонил, сказал, я приеду, к вас на куски порежу. Сережа говорит, ты до Белой не доедешь, а вот он, значит, не из Белой. А, ну, понятно, понятно. А может, и из Белой, не знаю. Кому-то делать нечего, но возраст, я это понимаю, молодежь баловалась бы. Ну, записываю так. А, да, это может и молодежь. Знаете почему? Мы когда с Галей-то разговаривали по телефону, и когда я-то вот говорил 44-й, он знает, что трубку-то не подниму, а женский голос говорил, алло-то. А, все понятно. Вот. А потом уже он подключался. Все ясно. Да что прибедня-то, все сейчас. Так ведь можно людей довести до инфаркта. Это не игрушка. Конечно. Мы. Сережа-то я ему и не говорила, ведь осадочек-то у него остался. Ах нет, вот он и не может это. Он говорит, я на работе-то расстроенный. Да. Так что это Максимов меня всяко-всяко. За что? Да я никогда в жизни людей-то никогда, если меня не ругали, не ругался. Тут просто он дочь, да, эту жену обозвал всяко. Я, конечно, не выдержу. Ну, понятно, понятно. Ладно, передайте ему. Все понятно. Пусть даже понятно. Не думает. Разобрались такого... уже, га? Это я сам расстроился. И скажите ему, если мне надо будет его отматерить, так я к нему сам приду. Ладно, ладно. Все, мы уже разобрались. никто друг другу не звонит, а кто-то записал вот эти разговоры и крутит теперь по белой-то. Так это ведь не игрушечка, я говорю. Ну, так понятно, конечно. Ладно, давайте, до свидания.